Глава вторая. Петушиная тайна. Когда чай был выпит и новости рассказаны, бабушка прилегла отдохнуть, а я выскочил на крыльцо. Мне не терпелось поскорее обежать, осмотреть все знакомые уголки страны моего детства. Первым делом я заглянул в огород. Там пахло укропом, смородиной, там все зеленело и поспевало. Вокруг тонких колышков завивался стручкастый горох. Рядом из-под резных листьев выглядывали молодые крепенькие огурчики. Они сами просились в рот, и я наклонился над грядкой. Но тут до меня донеслись очень подозрительные звуки. В дальнем конце огорода, в густой крапиве, словно бы кто-то разговаривал. Я подумал, не мальчишки ли забрались в огород? И на цыпочках стал подкрадываться к подозрительному месту. А потом опустился на четвереньки и среди волосатых стеблей крапивы увидел темный, похожий на барсучью нору, лаз. Обжигаясь и обдирая колени, я пополз по нему. Голоса приближались. Я полз тихо, как индеец-охотник. И вот увидел впереди лужайку, а на лужайке множество кур. Над куриной толпой возвышался бабушкин петух Петька. Он стоял на прокинутой кадушке и разговаривал с курами на человеческом языке. Я притаил дыхание и стал смотреть и слушать, что же здесь происходит. А петух царапнул по дну кадушки лапой, выпятил грудь и сказал: «Уважаемые дамы-курицы, уважаемые петушки, всем ли охота выслушать меня?» «Ох, охота! Куда как охота!» — ответили куры и придвинулись поближе к кадушке. «Чиф-читовы! Чиф-читовы! Чрезвычайно охота!» — прочивкали цыплята и стали впереди своих мам. Петух еще круче выпятил грудь, заложил крылья за спину и громко произнес: «Так вот, уважаемые, всем здесь присутствующим давным-давно известно, что я, петух, не совсем нормальный. То есть, я хочу сказать, не совсем обыкновенный. Вы согласны со мной, почтенные, в том, что я необыкновенный? Ко-ко-конечно, ведь вы же вывелись не под кокорзинкой в курятнике, а на бабушкиной печке, а это удается не каждому», — прококовали две рябенькие курочки, Петькины сестрицы. «Чиф, да, поддержали их цыплята. «Ну, если это так, если вы со мной согласны, то знайте, что я больше не хочу называться глупым деревенским именем Петька. С этой минуты называйте меня по-другому», — сказал петух. «А как же вас теперь называть?» — опешила куриная публика. Петух прищурил один глаз и уверенно объявил: «С этого дня, с этого часа меня нужно называть месье Коко. Это имя почетное, заграничное. А я не позже, как сегодня, собираюсь уехать за границу, посетить Валяй-Фарси. Вы слышали что-нибудь о Валяй-Фарси?» «Нет, откуда куда нам слышать?» «Эх, вы, неучи! Так вот, послушайте. Есть городок, туда пути дано не каждому найти, туда не всяк домчится. За сотни верст отсюда он, в нем население миллион, и каждый житель – птица. Тот городок, Валяй-Фарси, там куры ездят на такси, в любой конец бесплатно. В столице птичьей без хлопот легко прожить хоть целый год, и сытно, и приятно. Там каждой курице сошьют и плащ, и капор в 5 минут с большим куриным вкусом. Не надо яйца там нести, не надо лапами грести с утра до ночи мусор. А петухам такая честь, что нам лишь сниться может здесь. А там любой отпетый, любой задиристый петух имеет шпаг не меньше 2 и носит эполеты. Что не петух, то генерал. Пускай он ростом даже мал, пускай он глуп немножко, но украшают ленты грудь, и петушиный устлан путь ковровою дорожкой. И королем петух идет, и с дуру в суп не попадет, ощипанный жестоко. Там, в городке Валяй-Фарси, лишь знай себе, гуляй, фарси, но он, друзья, далеко». Тут месье будто бы немножечко задумался, но потом опять гордо вскинул голову. «Так вот, я все равно найду этот городок, займу там квартиру побольше и вернусь за вами». «Ах, Коко, какой вы кавалер!» — умилились опять закоковали куры. «Мы который год мечтаем о плащах и копорах. Только копоры нам нужны не ко-ко-кой какие, а с ко-ко-кошниками». «Будут вам и с ко-ко-кошниками», — пообещал петух. «И ко-ко, и кто из нас поедет на такси?» «Не кое-кто, а все». «Ах, ах, кудах!» — обрадовались куры и восторженно закачали головами. А я чуть не хихикнул, но вовремя спохватился. Спохватились и куры. «Постой, Петька, то есть, простите, месье Коко, ты что-то дуришь нам головы? Как же ты уедешь за границу?» Месье потоптался и сказал: «Это моя тайна». «Тайна? Так раскрой же ее с Коко-Кокорея, здесь все умирают от любопытства». «Вы умрете не от любопытства, а от страха, когда узнаете эту тайну. Поклянитесь, что не разболтаете». «Клянемся», — хором ответили куры и цыплята. «Поклянитесь еще раз». «Клянемся, но нам уже страшно». «Поклянитесь в третий раз». Куры хотели поклясться и в третий раз, но тут самый маленький, самый желтенький цыпленок, должно быть, чересчур испугавшись, пискнул: «Я хочу пи-пи». И куриные ряды смешались. Мамаша подхватила сына за крылышко и побежала с ним в кусты. «Какое невежество!» — возмутился петух и спрыгнул с кадушки. Теперь он говорил шепотом, и мне пришлось почти высунуться из крапивы, чтобы узнать его тайну. «Я уеду по меридиану!» — шептал петух. «Меридианы — это линии, которые опоясывают всю землю с юга на север. Люди думают, что меридианы есть только на карте, но они крепко ошибаются. Они не знают о том, что кроме нарисованных, придуманных меридианов, есть еще серебряные, волшебные. Их можно трогать, по ним можно кататься как по лестничным перилам или как по рельсам». В это время петух оглянулся и, наверное, заметил бы меня, если бы не так волновался. «Один серебряный меридиан проходит здесь, рядом с нами, как раз под бабушкиным сундуком. Но увидит его только тот, кто посмотрит в зеленое стеклышко. А стеклышко в сундуке, в коробке из-под кофе». «Так вот», — бормотал петух, — «мы сегодня же после обеда залетим в светелку, я сяду в сундук, а вы подтолкнете его». Тут от волнения я чуть не встал с четверенек. Вот, оказывается, в чем дело. Сундук мне всегда казался необыкновенным. И вот почему Петька хотел в нем порыться. Но теперь-то я уж знаю, в чем дело. Я осторожно вылез из крапивы и побежал к избе.